Суета и беспредельность – два полюса противоположения активности сознания. Жизнь часто ставит в такое положение, когда уклониться нельзя от погружения в заботы земные. Но пассажир поезда или парохода знает, что все подробности переезда, как хорошие, так и плохие, только на переезд. Вот такое же ощущение временности самых трудных и беспокойных обстоятельств и следует упорно и настойчиво держать сознание, помня, что все отрезки земного пути временны и конечны, хотя и бесконечен весь путь в целом. Кроме того, следует знать, что жизнь ставит в такие условия, которые напряженно учат чему-то очень важному и нужному. Это нужно усмотреть и использовать получаемое знание для умножения опыта, очень необходимого для продвижения. Много теряется возможностей из-за нежелания учиться у жизни именно тому, что трудно и порой неприятно. Яростно звучит суета. Устремитесь объединиться со мною, но обычно бывает наоборот. В сутолоке хлопот и забот. Обо мне забывают, а потом удивляются, что не все прошло гладко, как бы хотелось. Именно во всяких условиях надо держать связь со мной. Все трудности и заботы даются для испытания прочности связи на непрерываемость. Связь прерываемая, подобно мигающей лампе. Лампа может перегореть, а связь прерваться. Не позавидуем никому, кому легко и приятно живется. Это не ученики. Чем больше отвращаетесь от суеты, тем сближение с нами быстрее. Неподчиненные оболочки мешают полноте единения с нами, яро реагируя на происходящее в плотном. Мы их обуздаем и заставим духу служить. Нет ничего печальнее, когда ученик говорит «я не могу совладать с собою». А совладать так просто. Только быть в мыслях со мной. Пусть нагнетение суеты стимулом служит к единению еще большему в духе.